Штурм номер 6. Почему они уходят? Теги. Продажи, лидерство, клиентоориентированность, работа над ошибками. На выходе план антикризисных мер, направленных на сокращение оттока клиентов. Продолжительность до 90 минут. Ожидаемый результат – несколько десятков причин, по которым ваши клиенты уходят от вас. Модератор, CMO, коммерческий директор, участники, отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Клиенты уходят от любого бизнеса по самым разным причинам. Почему они уходят – это мозговой штурм, который поможет вам зафиксировать все причины, по которым вы теряете клиентов, создать план антикризисных действий и затем сократить отток клиентов или даже свести его к нулю. Вводная часть от модератора. Представьте нашу воронку продаж в виде ведра. В него мы заливаем воду, лиды и надеемся, что ведро всегда будет полным. Но вот беда. В нем есть дырки, через которые, как вода, через отверстие в ведре, утекают клиенты. Если мы заткнем эти дырки, разберемся с причинами ухода, клиенты перестанут от нас уходить. Давайте вспомним, какие дырки есть в нашем ведре продаж. Давайте зафиксируем все-все причины, по которым клиенты, бизнес-партнеры уходят от нас вообще, и в частности, к нашим конкурентам. Первый этап. Предполагаемое время до 20 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, почему клиенты, бизнес-партнеры уходят от нас? Собирайте все варианты, которые называют коллеги. Мы не перезваниваем. У конкурентов сервис лучше. Говорят, у нас цены высокие. Им приходится долго ждать расчета цены. Клиенты не знают, чего хотят. Записывайте, фиксируйте все. Если вы будете вести протокол того мозгового штурма в программе ментальных карт, то можно сразу группировать идеи по веткам: конкуренты, цены, сервис, продукт. Подсказка. Мы часто проводим это упражнение с клиентами по консалтингу и слушателями наших мастер-классов. И мы уже собрали для вас полсотни причин, по которым клиенты уходят от наших клиентов. Если ваш список окажется обидно коротким, а клиенты при этом так и валят от вас, то ищите вдохновение в нашем. Продукт. Первое – долгий срок производства. Второе – узкий ассортимент, нет выбора. Третье – низкое качество продукции, услуг. Четвертое – нет нужных дополнительных услуг. Пятое – нет в наличии. Цена – оплата. Первое – высокие цены, второе – нет скидок, третье – неудобная система оплаты, четвертое – нет нужной системы оплаты, пятое – высокий минимальный порог покупки. Коммуникации. Первое – мы не бренд, у нас нет нужной репутации, второе – наша реклама не работает. Каналы продаж. Первое – мы на этой территории не работаем физически, не дотягиваемся доставкой. Второе. Нет нужного канала продаж, их всего 16, смотрите книгу «Каналы продаж». Третье. Низкая эффективность работы канала. Четвертое. Неудобный сайт, смотрите книгу «Growing Online». Пятое. Маркетплейсы забивают ценой. Клиенты. Первое. Одноразовая продажа. Второе. Клиент умер. Третье. Клиент переехал. Четвертое. Уже нет необходимости в нашем решении. Пятое. Ищут где лучше, дешевле, новее, под страховку. Конкуренты. Первое. У них лучшее предложение. Второе. Агрессивный перехват. Третье. Откаты больше. Четвертое. Свои люди, административный ресурс. Команда. Первое. Не хватает нужных сотрудников. Второе. Слабые сотрудники. Третье. Неклиентоориентированные сотрудники. Четвертое. Текучка кадров. Договор. Первое. Не устраивают условия. Второе. Не работаем 24/7. Третье. Мы работаем слишком медленно. Четвертое. Неудобный режим работы. Пятое. Лиды обрабатываем долго. Логистика. Первое. Долгий срок отгрузки. Второе. Привозим битое. Третье. Привозим не то. Продажи. Первое – агрессивные продавцы. Второе – некорректное информирование при продаже. Третье – не нравится общение с менеджером. Четвертое – не держим слово. Пятое – теряем лиды. Сервис. Первое – плохой сервис. Второе – нет доставки. Третье – плохо работаем, не работаем с фидбэком. Четвертое – неправильная реакция на обращение. Пятое – нет реакции на обращение. Шестое – мы медленные. Седьмое – до топов не достучаться. Это большой, но далеко не полный список. Вполне вероятно, что у вас найдутся свои уникальные причины оттока. Второй этап. Отбираем главное, предполагаемое время до 15 минут. Модератор сообщает: «Итак, мы определили причины, почему от нас уходят клиенты. Давайте теперь посмотрим на этот список и выберем главные, основные, минимум одну, максимум пять». Теперь голосованием выбираем причины, которые для вашего бизнеса реальная заноза в заднице, пробоина в ведре, причины, по которым вы теряете клиентов больше всего. Третий этап. План действий. Предполагаемое время до 60 минут. Модератор сообщает: «Итак, мы теперь знаем альфа-причину, причины, почему от нас уходят клиенты. Давайте теперь решим, как мы можем справиться с этой причиной, как мы можем заткнуть эту пробоину, дыры». Наш опыт показывает, что на каждую причину можно найти затычку, заплатку. Если она даже не полностью перекроет отток, то точно его сократит. Есть ради чего стараться. Вот вам кейс для мотивации. Работали с федеральным интернет-провайдером. В одном из городов их присутствия, региональный город-миллионник, был сильный отток клиентов. Провели мозговой штурм, выявили 13 основных причин, почему клиенты уходят. Одна из трех главных причин оттока клиентов, абонентов – миграция из города. Многие переезжали в Москву и Санкт-Петербург. Казалось бы, форс-мажор, нерешаемая проблема, что тут можно сделать? Но когда думает команда, решение находится всегда. Мы придумали две красивые идеи. Первое. Перенос номера. Когда абонент расторгал в центре обслуживания контракт и причиной называл переезд, компания предлагала ему перенос номера. При переезде в город, где работала компания-оператор, абоненту предлагали сохранение тех условий, которые были предоставлены ему в его родном городе. Клиенту удобно. При переезде в новый город ему не нужно искать, выбирать нового провайдера. Компании выгодно, они сохранили клиента за собой. Как говорится, вин-вин. Вторая – рекомендация. Когда абонент расторгал в центре обслуживания контракт и причиной называл переезд, компания дарила ему благодарственный «Прощай-пакет», в котором, в числе прочего, был стикер с текстом «Дорогой новый жилец». Я оставляю вам свою любимую квартиру с хорошей аурой и отличным интернетом и мои привилегированные условия оплаты. Стикер просили наклеить около модема. На нем был номер телефона провайдера, по которому новый владелец квартиры мог позвонить и получить наилучшие условия обслуживания. Клиенту удобно. При переезде не нужно искать, выбирать нового провайдера. Компании выгодно, они бесплатно получили нового клиента. Видите, всегда можно найти способ побороть отток клиентов, да еще и получить дополнительные выгоды для себя. И еще порция полезных советов. Чаще всего на мозговых штурмах звучит фраза «У нас высокие цены», и, как правило, сотрудники предлагают снизить цены. Это вариант, но не лучший. Вы теряете прибыль, и откатить назад к высоким ценам уже будет непросто. Вот что еще можно сделать, чтобы отработать фактор высоких цен. Научить сотрудников правильно презентовать цены и работать с возражениями, уметь объяснить, почему цены высокие. Поднять ценность продукта, услуги. Изменить модель ценообразования, продавать, например, не по штукам, а на вес. Ввести каскадные цены. прочитайте книги «Прайс-хаки» и «Формула ценности», чтобы научиться это делать правильно. Финалем. Время назначать ответственных за решение каждой задачи и установить сроки выполнения. Не затягивайте. Не давая клиентам, бизнес-партнерам уходить от вас, вы сократите их отток, а каждый оставшийся с вами клиент – это оставшиеся с вами деньги. Итоги мозгового штурма – почему они уходят? Сделайте список лучших участников. Сделайте список из 5 самых важных причин. Опишите самую большую дыру. Запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.